Если кувшины приготовлены, то в них можно налить, и если принесены корзины, то их можно наполнить. Хотящему будет дано. По созвучию получаем, и, зная это, все же не всегда соблюдаем закон, полагая, что учитель обязан наполнять нас сиянием света даже тогда, когда сознание темнено звучанием иного порядка, ничего общего со светом не имеющим. Звучите светоносно и полнострунно, и поступление не замедлят. Если же темные недостойные мысли вторгаются или уже проникли в сознание, его следует немедленно перестроить на светоносной волне, чтобы было возможно установить созвучие со светом. Свет звучит. Звучат его краски в гармоническом сочетании этих созвучий. Сказано: «В свете твоем узрим свет». Добавлю: «Своим светом». Так чистое светоносное состояние сознания необходимо для восприятия света от нас. Луч надо встретить в открытое ко мне сознание, но сердцем очищенным от всего, что его отемняет.